Здравствуй, Клава, привет, шлю тебе я с Камчатки. Вновь пишу я тебе, милый друг, письмецо. Жизнь моя вдалеке, незавидна, не сладко, и от ветра с дождем задубело лицо. Я с тобою хочу говорить откровенно. Нужно нам, наконец, ясность в дело внести. Если чувства твои все ко мне неизменны, то под ними должна ты черту подвести. Нам мешает с тобой жить счастливо отрава. Муж твой мусор поганый по кличке Сирень. Ты давай разберись с ним по-умному, Клава. Там в сарае в дровах мой припрятан кистень. В общем, Клава, давай разгребай эти сопли, что волынку тянуть, нить ненужную рви. Нам мешает она, ну хоть тресни и лопни. Так что, Клава, рискуй ради нашей любви. Знаю я, у тебя духа, милая, хватит. И чего нам плести дальше этот плетень? Только ты шевелись, не лежи на кровати. Замочи на глушняк эту суку сирень. Случится прокол, я тебя не забуду и тебе помогу, коль посадят тебя. Ты со мною в душе, помни, Клава, повсюду. Закрываю письмо и целую, любя. Я целую тебя, дорогая подруга. Завершая письмо, жду твой ясный ответ. Удалось ли тебе разобраться с супругом? И помог ли тебе мой полезный совет? Удалось ли тебе разобраться с супругом? И помог ли тебе мой полезный совет?